заставляла учащенно биться сердце, проза, которая погружала вас в самую жизнь. Комментируя поведение Рудина, идеалиста, пустого мечтателя, Некрасов напишет, что Тургенев представил в своем романе тип некоторых людей, состоявших еще недавно во главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Он заключал: «Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны». Некрасов. Заметки о журналах. Февраль 1856 года. Само собой разумеется, Тургенев прочитал свое произведение Марии Толстой, и она очень хвалила его. Он часто видел ее, радуясь этим встречам и беседам, и говорил с ней о ее брате Льве Толстом, молодом талантливом писателе, который находился в то время на фронте в чине офицера артиллерии. Крымская война разгорелась в марте 1854 года, однако военные действия развивались так далеко от столицы, что Тургенев не придавал им значения. Это, думал он, была абсурдная борьба, задуманная политиками и штабами, которая ничего не даст для будущего народов. Конечно, он переживал за бесполезные жертвы, сожалел о том, что Англия и Франция восстали против России, и мечтал, чтобы это массовое кровопролитие остановилось, что позволило бы ему вновь путешествовать по Европе. Однако он не отягощал свои письма патриотическими рассуждениями. Что возмущало его прежде всего, так это публикация в Париже записок охотника, переведенных на французский язык под названием «Воспоминания знатного русского барина» или «Картина состояния дворянства и крестьянства в русской провинции». Представленные таким образом рассказы, говорил он, превращались в текст антирусской пропаганды. Он выступил в петербургской газете с протестом против ложной интерпретации, данной его книги французской критикой. Любивший Францию, он страдал от враждебности, которая проявлялась в отношении России с началом военных действий. Смерть Николая I, последовавшая 18 февраля 1855 года, в самый трагический момент осады Севастополя и восшествие на престол Александра II, дали ему надежду на то, что мир будет вскоре подписан. Однако война, жесткая, кровавая, продолжалась. Обострились национальные чувства противников. Тургенев, враг всякого фанатизма, был одним из немногих равнодушных людей. После падения Севастополя 27 августа 1855 года изнуренная боями русская армия отступила на северный берег залива. Лев Толстой был в первых рядах сражавшихся. Тургенев высоко оценил его статьи о героическом сопротивлении осажденных. Он написал ему в поддержку письмо: «Ваша сестра, вероятно, писала вам, какого я высокого мнения о вашем таланте и как много от вас ожидаю. Жутко мне думать о том, где вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для вас всем этим новым ощущениям и испытаниям, но всему есть мера. Вы достаточно доказали, что вы не трус, а военная карьера все-таки не ваша. Ваше назначение — быть литератором, художником мысли и слова». Письмо от 3-15 октября 1855 года. И пригласил своего молодого собрата приехать к нему во время отпуска. 21 ноября 1855 года Лев Толстой появился у него неожиданно. Он приехал с фронта, был одет в мундир, у него было жесткое загорелое лицо, гордый взгляд. Увлеченный читатель записок охотника, он торопился познакомиться с их автором. Когда он оказался перед этим человеком высокого роста, полным и мягкотелым, с серебряными волосами, ухоженными бакенбардами, большими слабыми руками и нежными женскими глазами, он испытал чувство счастья, как при встрече с отцом и другом. Тургенев предложил ему жить в его квартире. Он предложил ему диван, он хвалил его, он показал его своим друзьям из «Современника». Все с энтузиазмом встретили этого человека. 27-летнего героя, гордого и робкого,